Глава 10. Шаг в сторону. К концу третьей недели я представила Балдуеву не план книги, который он требовал, а три странички текста, как бы авторское введение в повествование о великом человеке. Думал его этим умаслить и получить дополнительное время для творческого разгона. Текст, на мой взгляд, удался, говорю без ложной скромности. Если не знать имя персонажа, читатель вполне мог настроиться на жизнеописание Александра Македонского либо Джорджа Сороса не ниже рангом. Убойные фразы типа «надеемся, что россияне извлекут полезный урок из знакомства с громко кипящей судьбой уникального представителя человеческой расы» придавали тексту эпически возвышенный тон, настраивали на серьезное размышление. Конечно, искушенный литературный критик способен был уловить некий намек на пародию, но, насколько я успел узнать магната, он стремился именно к патетическому изложению, без всякой бытовщины и перебирания грязного белья. Леонид Фомич прочитал предисловие дважды, второй раз нацепив на нос очки, которыми пользовался в исключительных случаях, когда, допустим, подписывал финансовые документы. Потом поднял на меня печальные глаза, в которых светился укор. «Вот уж не думал, Витя, что ты принимаешь меня за идиота!» Я растерялся. «Что такое, Леонид Фомич? Что-то не так?» «Зачем ты сравниваешь меня с Наполеоном? Чтобы смешнее было?» «Леонид Фомич, да я ни в коем случае, я... Что я? Головка от... Если ты, милый мой, хочешь отделаться рекламным роликом... Ладно, давай разберемся, но только в последний раз». «Странно, Верещагин рекомендовал тебя как смышленного парня. Да ты действительно не дурак. И язык ловко подвешенный, перо есть. А все-таки чего-то главного ты, Витюша, видно, в жизни не понял. Вот скажи, нафига мне эта книга?» Совершенно обескураженный я пробормотал. «Ну как же, увековечить память, в назидание потомкам? Вы и сами так говорили». Обалдуев досадливо морщился. «Каким потомком, Витя? Окстись! Такие книги, дорогуша, стряпаются не для внутреннего пользования. Мне наплевать на потомков, а тем более на современников. И тем более на твоих руссиян. Не только мне наплевать, но и всем, у кого выходят подобные книжки, включая наших всенародно избранных. Думаешь, их интересует мнение соотечественников?» «Если так думаешь, тогда и говорить больше не о чем. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем». Мы беседовали в его кабинете. Леонид Фомич подошел к окну, постоял под открытой форточкой, поглаживая ладонями припотевшую лысинку. Его массивная спина, крутой затылок, кривоватые бревна ног были красноречивее слов. Грозный властитель разочаровался в незадачливом подданном или был на грани разочарования. Но, обернувшись, заговорил спокойно тоном учителя, в сотый раз разъясняющего тупице элементарный урок. «Такие книги выходят, чтобы их прочитали там!» Обалдуев ткнул перстом в потолок. «Дело в том, что в цивилизованном мире о нас, о российских деловых людях, сложилось превратное мнение. Тут, конечно, сыграли зловещую роль и телевидение, и пресса, раскрутившая русскую мафию. Неблагодарные подонки пилят сук, на котором сидят. Какая мафия? Где она?» На Западе, естественно, подхватили. «Ах, мы не знали, ах, не ожидали, русские все бандиты, отмывают через наши банки награбленные». И посыпалось, а ту их, а ту. Так вот, Витя, книгу когда ты ее напишешь, сразу переведут на все языки мира. И каждый, прочитавший ее, западный недоумок должен прийти к простой и внятной мысли: «Как же меня обманули!» Оказывается, русские миллионеры — прекрасные ребята и ничем в сущности не отличаются от нас, а в чем-то, может быть, еще благороднее. И господина Балдуев, гляди-ка, гляди-ка, открывает сиротские дома, жертвует на храмы, спонсирует независимые газеты. Ты, Витюша, сможешь считать, что справился со своей задачей, если через какое-то время после выхода книги со мной свяжутся парни из General Motors или из Всемирного банка, или, короче, из любой престижной, с отменной репутацией мировой корпорации и предложат контракт о долгосрочном сотрудничестве. Я понятно объяснил? Мне не только было понятно, я был восхищен. Не умею говорить комплименты, Леонид Фомич, но вы удивительный человек. Каждый раз открываете новые горизонты. А что если не умствуя, составить книгу в виде открытого письма западному другу? Эдакое прямое, честное обращение к единомышленникам. Такого еще никто не делал. Это может дать совершенно неожиданный результат. Это неожиданных результатов не надо, поумерил мой пыл Обалдуев. Ладно, Витя, ступай, работай. Но больше не показывай такую чепуху. Погоди-ка, окликнул, когда я уже был у дверей. Вернись-ка. Я повиновался, неся на лице выражение абсолютного внимания. В армии это называется «пожирать глазами». «Вечером за тобой заедут. Поприсутствуешь на допросе одного человечка». «На допросе? Ты писатель, верно? Значит, психолог. Понаблюдаешь за ним. Человечек задолжал мне большие деньги, а строит из себя невменяемого. Вот и определишь, симулирует он или нет». «Леонид Фомич, кстати», — он поднял руку, — «мне понравилось, как ты управился на телевидении. Молодец». «Ну а как тебе понравилось, Буркина? Не обманула ожиданий?» По его кривой усмешке можно было догадаться, что он удосужился просмотреть видеозапись наших с Ариной развлечений. «Леонид Фомич, я ведь не отказываюсь выполнять ваши поручения, но какие-то они не совсем адекватные, что ли. Сперва Сулейман Паша, внезапно скончавшийся, потом эта нимфоманка. Не улавливаю, почему я тебе, Витя, и не нужно ничего улавливать. Простите, Леонид Фомич, но, кажется, в нашем договоре я не подписывался на противоправное действие». Реакция на мою дерзость была, на удивление, мягкой. Правда, Обалдуева немного перекосило, шевельнулся мох в ушах, похожих на два лопуха, в тусклых на выкате глазах на мгновение вспыхнул нехороший огонек, но ответил он без раздражения. «Позволь мне, дорогуша, самому решать, как использовать тех, кому плачу». «Или тебя не устраивает сумма?» «Вполне устраивает, спасибо, но ступай, Витя, ступай. Ты и так отнял массу времени, неизвестно на что». Лиза ждала в каминном зале, где мы обычно занимались. Накануне я дал ей задание написать заметку о романе Толстого «Война и мир». Хотел прояснить непонятный момент. Лиза была грамотной, даже сверхграмотной девушкой, без затруднений, блестяще справлялась с экзаменационным вузовским диктантом. Но стоило ей чуть-чуть разволноваться, как она начинала делать одну за другой самые нелепые ошибки. Штука в том, что и за мной водился тот же самый недостаток. Увлекшись текстом, возникающим из-под пальцев, я пропускал слова, ставил, как попало, знаки препинания и в слове «корова» путал гласные. Значило ли это, что у нас родственные души, вот что я хотел узнать. В том, что я хотел обладать ею, как никакой другой женщиной прежде, у меня сомнений не было. К этому понятному мужскому чувству, сопровождаемому гипертоническим звоном в ушах, на сей раз примешивались страх и благоговение. Иначе не скажешь. Благоговение, страх и похоть. Совместимо ли это? Могу засвидетельствовать вполне. В лаконичном на 4 странички Лизином эссе меня поразила одна мысль. «Человеческую жизнь, — написала она, — можно, наверное, сравнить с чертовым колесом. В ней все постоянно повторяется, только на разных уровнях. Лев Толстой, описывая любовь князя Андрея...» Лиза сидела в низком кожаном кресле. На ней было короткое летнее платьице персикового цвета. Длинные стройные ноги упирались в каминную решетку. На худеньком личике застыла обычная холодноватая полуулыбка. Ее волнение выдавали лишь плотно сцепленные пальцы рук. «Да», — сказал я, — «очень хорошо. Есть предмет для размышлений. Посмотри сама. Первые 2 странички чистые, а дальше — вот, вот, вот. А это что? Лизетта! Как пишется «восприятие»?» У нее было написано «восприятие». Ее щеки словно окрасились солнечным лучом. «Ты вычитывала собственный текст?» «Да». Едва слышно. «И ничего не заметила?» «Не надо со мной так, Виктор Иванович». «Как?» «Как будто я дефективная». «О, нет!» «Скорее, я дефективный, раз впутался в такую аферу». Лиза была не из тех, кому надо что-то разжевывать, и резкие переходы ее не смущали. «Вы предубеждены в отношении папы, как и многие другие», — заметила она сукоризной. «Когда-нибудь вы поймете, как заблуждались. Если бы у меня был ваш талант, Виктор Николаевич, я написала бы о нем 10 книг, а не одну». «Не сомневаюсь». «Тогда прочти вот это». Я протянул ей забракованные олигархом 3 листочка. Лиза читала внимательно, но на 2-й странице сдавленно хихикнула, потом рассмеялась звонким, ликующим смехом, смутилась и прижала ладошку к губам. «Извините, Виктор Николаевич, но очень смешно. А папа что сказал?» «Примерно то же самое», — буркнул я. «И что здесь смешного?» «Но вы же это понарошку написали, да?» «Почему понарошку? Нормальное предисловие. Не понимаю, что тебя так развеселило. Правда, есть девушки, палец покажи, со смеху помрут. Ты вроде не такая». Лиза покраснела еще пуще. «Не хотела вас обидеть, Виктор Николаевич, но, наверное, не сумею объяснить. Я где-то читала или слышала, что дурака в глаза хвалят. И тут получается что-то похожее. Папа — великий труженик, а не чудо-юдо морское. Представляю, меня кто-нибудь сравнил бы с Жанной д'Арк или Ахматовой. Я сразу поняла бы, издевается. Вопрос не в том, с кем сравнивают, а насколько искренне. Для меня твой отец — пример бескорыстного служения Отечеству. Как можно иронизировать? Ладно, проехали. Давай вернемся к твоим ошибкам. Если учесть, что ты, в принципе, грамотная девушка и вполне способна их не делать, это настораживающий симптом. Твои грамматические ляпы, на мой взгляд, следствие разбалансированной психики. Я не упомянул, что то же самое могу отнести к себе. Может быть, тебе вообще нужен не учитель русского языка, а хороший психиатр? Думаете, я чокнутая? Не больше, чем каждый из нас. Но у тебя переходный период, когда многие элементарнейшие житейские проблемы кажутся неразрешимыми. Будем откровенны, Лиза. Жить, как ты живешь, не совсем нормально для девушки. Согласна? Допустим. И чем тут поможет психиатр? Добрым советом, участием. Возможно, лекарственными препаратами. У вас уже не осталось житейских проблем, Виктор Николаевич? Вы со всеми с ними справились? С житейскими проблемами справиться нельзя. Они преследуют до последнего часа. Но можно переменить свое отношение к ним. Давай попробуем разобраться. На сегодняшний день что тебя мучает больше всего? Неволя? Отношения с молодой мачехой? С этой прекрасной дамой, Виктор Николаевич, у вас тоже, кажется, отношения складываются не совсем так, как вам хотелось бы. Лиза выпалила эту фразу скороговоркой, глядя мне прямо в глаза, и я с удивлением обнаружил, что между нами, по всей видимости, затеялась маленькая война, обыкновенно вспыхивающая перед тем, как мужчина и женщина лягут в постель, а потом либо затухающая, либо приводящая к неизбежной разлуке. Очутившись на этой опасной черте, я испытал приступ животного страха. «Лиза», — сказал я как можно мягче, — «как тебе не стыдно?» «Мне?» Изумление было ненаигранным. «Скорее, вам должно быть стыдно, Виктор Николаевич. Разве вы не видите, кто она такая?» «Лиза, опомнись. Ты говоришь о законной супруге своего отца. Отец тут ни при чем. Для него все женщины на одно лицо. Он берет первую, какая подвернется под руку, а когда она ему надоест, меняет на другую. Обычно равноценную. Женщины не задевают его души. Вы совсем другой, Виктор Николаевич, вы художник. Такая женщина, как Иза, способна причинить вам большое зло». «Вот оно что! А я было подумал, что ты заботишься о моей нравственности. Лиза, ты как-то странно смотришь на меня. У меня что-нибудь на лбу?» Ее глаза затуманились. С ужасом я увидел, как она приближается ко мне, соскальзывает с кресла, по-прежнему упираясь ногами в каминную решетку. «Виктор Николаевич», — выдохнула, словно ветерок по траве прошелестел, — «вам ведь хочется меня поцеловать». «Допустим», — сказал я, сохраняя присутствие духа. «Что же из этого следует?» «Почему не решаетесь?» К чему-то подобному я был готов уже несколько дней, но надеялся, что ситуация под контролем, и уж во всяком случае инициатива принадлежит мне. Оказалось, ошибся. «Тому есть много причин, Лиза, но, думаю, и так все понятно. Эти игрушки не для нас». «Ах, игрушки? Тогда я сделаю это сама». И сделала. Обвела мою шею руками и приникла к моему рту. Ее поцелуй был искушеннее, чем я ожидал. В открытых глазах мерцало сумрачное любопытство. Я вел себя с достоинством и, как герой под пыткой, даже не разжал губ. Только в голове что-то жалобно скрипнуло. Лиза резко отстранилась, и я вынужден был поддержать ее за талию. «Вам неприятно?» «Нет, почему? Помнится, лет 10 назад в это роковое мгновение, как в сотнях плохих киношек, в комнате возник никто иной, как Гата Ксенофонтов. Этот маленький востроглазый полковник имел обыкновение появляться неслышно, подобно материализовавшемуся фантому». «Прошу прощения, господа», — он смущенно кашлянул, — «профилактический обход». Лиза уже переместилась в кресло и нервно смеялась. «Вы всегда так подкрадываетесь, Гата, как рысь на тропе?» «Привычка», — конфузливо проговорил полковник, оправдываясь. «У нас ведь как, барышня? Кто тихо ходит, тот долго живет». «Не называйте меня барышней, пожалуйста». Я почувствовал, что пора и мне вставить словцо, но что-то в глотке застряло вроде банного обмылка. «Не смею мешать», — откланялся полковник. «Еще раз извините». «Вот ты и спекся, писатель», — пронеслось у меня в голове. Не взглянув на Лизу, я вышел следом за Ксенофонтовым, догнал его в длинном коридоре со сводчатыми потолками, со стенами, увешанными картинами, в основном первоклассными копиями передвижников. «Господин Ксенофонтов, не подумайте чего-нибудь плохого. Мы тут с Лизой репетируем сценки из жизни российской буржуазии. У девушки, знаете ли, несомненный артистический талант». Гата приостановился, взглянул на меня без улыбки. «Вам нечего опасаться. Кроме службы меня ничего не касается». Он видел меня насквозь. Распрощавшись с полковником, я вышел под палящее июньское солнце. Пейзаж привычный, контуры парка, стрелы дорожек, мощенных разноцветной плиткой, благоухающие цветочные клумбы, живописные беседки, японские горки, пруд с красными карпами, где по зеленоватой, словно мраморной поверхности, величественно скользила лебединая пара. Далеко не полный перечень красот, располагающих к созерцательной неге. Умеют люди жить и с толком тратить деньги. У меня денег не было, и жить к 36 годам я так и не научился. Грустный итог. Невесть откуда подобрался к ногам док Каро. Я присел на ступеньку и осторожно почесал у него между ушами. Пес покосился красноватым глазом, зябко засопел и тоже перевел могучее туловище в сидячее положение. «Ну что, брат», — говорил его мутноватый взгляд, — «опять чего-то натворил». Мы с ним давно подружились, и частенько, когда выпадала минутка, беседовали на отвлеченные темы. Каро был внимательным слушателем, и, кроме того, это было единственное живое существо в поместье, которого я не боялся. Если ему что-то не нравилось в моих рассуждениях, он лишь пренебрежительно сплевывал на землю желтые слюни. «Видишь ли, дружище, — сказал я на этот раз, — обстоятельства, видимо, складываются так, что скоро нам придется расстаться. Правда, если повезет, меня зароют в одну из этих прекрасных клумб, куда ты любишь мочиться. Самое удивительное, Каро-джан, я сам себе не могу объяснить, зачем ввязался во все это, сочинитель хренов. Неужто алчность так затуманивает мозги, как думаешь?» Под тяжестью вопроса пес покачнулся и издал короткий хриплый рык, похожий на воронье «каррррк».